Она стала кристально чистой и почти прозрачной. Снаружи она была гладкой, как нефрит. Ее сияние напоминало вечернее солнце. В пещере стало невероятно светло. Можно было разглядеть каждую пищику. Воздух был красным, словно кровь. Тьма развеялась. Красная сфера напоминала огромную пилюлю, повеяла сладким ароматом. Неужели это пилюля удачи? Кое-что вспомнив, Дин Хао сильно удивился. У него затрепетало сердце. Согласно легендам, иногда безжизненные законы будто по своей воле могут создать немыслимую пилюлю, которая олицетворяет силу фортуны. Мир мог сам собой рождать божественные артефакты и пилюли, но случалось это крайне редко. Согласно легендам, в глубокую древность и античные времена иногда из мощи законов рождалось невиданное сокровище – пилюля удачи. Это было ценнейшее сокровище между небом и землей. С ее помощью мог родиться мастер, который будет повелевать целой эрой. Но с античных времен такого не происходило. Однако Дин Хао никогда не слышал, чтобы пилюля удачи появилась из тел. «Это не пилюля удачи», — раздался голос предка меча. «Это злая техника. Кто-то создал множество условий, чтобы дать рождение пилюле удачи, но все это не сравнится с мощью законов мира», — говорил предок из ржавого меча. «Именно, кто-то использовал очень жестокий метод создания пилюли, через кровавую жертву. Украсть силу небес, создать настоящую пилюлю удачи невозможно, и все же это невероятная техника. Только крайне сильный человек мог такое сделать», — заметила предок сабли. «Что скажите, старшие, есть прок от этой сферы?» — спросил Дин Хао. Юноша обрадовался. «Раз предки смогли связаться с ним, значит они успешно вжились в меч и саблю. Как я уже сказал, эта сфера не сравнится с настоящей пилюлей удачи, но в ней есть частичка бессмертной силы. Она вполне сравнится с легендарным бессмертным экстрактом. В будущем он будет очень для тебя полезен», — уверенно заявил предок меча. «Бессмертный экстракт?» — у Дин Хао вздрогнуло сердце. Бессмертный экстракт ему и был нужен. Следовало получить любой ценой. Кровавая сфера была в 200 метров диаметров. Как ее забрать? Мяу, какой приятный аромат, как мясной шарик, жареный в масле. Си Юэ, истекая слюной, смотрел на кровавый сгусток. Хотя в глазах кота было небольшое замешательство. Сфера получилась из тел кучи мертвых людей. Это было немного мерзко. Дин Хао не знал, что сказать. Вдруг что-то изменилось. Пенг, пенг, пенг, пенг, пенг, пенг. Казалось, кто-то бил в барабан. Люди подняли головы и увидели, что красная сфера задрожала. Она сжималась, как сердце. Ударные волны расходились вокруг. Каха. Не очень сильные воины закашляли кровью и побледнели. Они были в шоке. К своему огромному удивлению люди обнаружили, что их сердцебиение тоже следовало теперь ударом красной сферы. Их сердца бешено забились. Пенг, пенг, пенг, пенг, бам. Удары сферы становились все чаще. Сердцебиение воинов закономерно учащалось в ответ. Кровь струилась по их венам, слабые воины закашляли, они не могли вынести давящего закона и управлять собственным сердцебиением. Бум. У многих сердца взорвались. «Уходите!» – закричал полубожественный, опустившийся на стадию перинатального предка. Он придавил свое сердце, на лице у него была паника. Он приказал своему отряду отступать. Множество людей стояло на входе в каждый туннель. Старые монстры различных сект привели экспертов своих фракций, однако при текущем давлении мало кто мог выжить. Кровавая сфера гремела все быстрее, грохот не прекращался. В очередной круг ритма раздался еще какой-то грохот. Бум-бум, несколько воинов превратились в кровавый туман. В ту же секунду. «Пошли прочь!» — раздался яростный крик. Мощная сила ринулась из туннеля. Красные волосы палил как пламя. Золотистый жезл в руках начал удлиняться. Он прорвал пространство и ударил по красной сфере. Это был юный король обезьян. Он атаковал. Все растерялись. Обезьяна обезумела. Зачем он это сделал? Ясно. Время пришло. Предок сабли вдруг быстро заговорила. «Скорее, хватай бессмертный экстракт. Кто бы мог подумать, что юная обезьянка так быстро до этого додумается?» Дин Хао без лишних слов ринулся вперед. Он был быстро как молния. В его руках появился убийца небес. Кисть юноши задрожала. Жух-жух-жух. Рев дракона и рык тигра пронзил небеса. Ци меча хлынула в красную сферу. В ту же секунду. Бум. Чи. Чи. Загремели всевозможные звуки. Десятки воинов ринулись в битву. Не только юный король обезьян понял слабость кровавой сферы. Множество ужаснейших атак опустилось на нее. Казалось, хлынула некая новая сила. Ритм кровавой сферы участился. Вдруг ее разорвало на части, словно шарик, по которому ткнули острой иголкой. Ужасающая сила хлынула во все стороны. По пещере разошлись страшные астральные ветра. Ужасная мощь разошлась вокруг. Воины в туннелях не успели опомниться, как вдруг их унесло в сторону. Несколько сгустков красного света разлетелось вокруг. «Хватай красные сгустки. Это бессмертный экстракт», — громко напоминал предок сабли. Дин Хао завис посреди воздуха, и вдруг его пробрала дрожь. Он ринулся вниз. Юноша напряг все свою ци. Словно сгусток света он поймал красный огонек. Затем сразу же открылся небесный глаз. Дин Хао рассмотрел огонек и увидел, что на самом деле он представлял собой ребенка размером с кулак, толстого и с ясным личиком. Он кричал и пытался вырваться. «Это бессмертный экстракт?» Юноша растерялся. «Бессмертный экстракт живой?» Пока юноша приходил в себя, экстракт со всей силы раскрыл руку Дин Хао и вырвался на свободу, после чего полетел вдаль. Не дай ему сбежать в туннель, у бессмертных сокровищ таинственные силы, если они вырвутся наружу, их уже не поймать, напомнил предок меча. Дин Хао кивнул. За спиной у него загорелось пламя Бифана, они превратились в крылья. На всех парах Дин Хао помчался за красным сгустком и открыл руку. Он уже собирался поймать его, как, бум, удар молнии остановил Дин Хао. «Прочь, это принадлежит божественному двору», — прокричал высокомерный голос. Силуэт в сиянии молнии появился и сам схватил экстракт. Это был Дин Лин. Громовой рев. Глава 951. Успех. Бессмертный экстракт. Юный гений божественного двора все это время выискивал цель для атаки. Наконец он ухватил свою возможность. Дин Хао оказался слабым. Нельзя было его упускать. Юноша совершенно не ожидал атаки. Его откинуло на несколько шагов молнией Дин Ша. Черная плазма завихрилась вокруг тела юноши, словно пытаясь его придушить. В ту же секунду несколько десятков мастеров двора в черной броне накинулись на юношу со всех сторон, чтобы подавить. «Пошли прочь!» — он закричал и махнул убийцей небес. Хлынуло сияние меча, заревело ци. Сияние клинка уничтожило все вокруг. Дин Хао применил не просто развитые намерения 24 ха солнечных фаз, но и намерения весны, лета, зимы и осени. Все небо покрыло намерение меча. Жажда крови разливалась вокруг. Бессмертное сокровище нужно было, чтобы вылечить рану его матери. Юноша естественно не мог его упускать. «Акх! Аккаха!» Раздались жалобные крики. Намерение меча пронзило нескольких мастеров божественного двора. Их разорвало на части. Меж тем сам Дин Хао ринулся вперед. У него было серьезное выражение лица. Его черные волосы бешено развивались. Он достал убийцу небес и ринулся в орду врагов, словно тигр к овцам. Юноша уничтожал воинов божественного двора. Везде, где он пролетал, падали головы. На воинов действовало давление, никто из них не мог сравниться с Дин Хао. Меж тем неподалеку, вокруг Дин Лина вихрились молнии. Он походил на демоническое божество, что прибыло из древности в наш мир. Вокруг него словно щупальца разошлись молнии. Они создали сеть, в которую угодил бессмертный экстракт. Ай! Лицо красного ребенка скривилось, и он в панике закричал. Он безуспешно пытался вырваться из ловушки молний. «Откройся!» Меч Дин Хао задрожал, несколько сотен сияющих сгустков прорвали пространство. Юноша уж точно не хотел, чтобы бессмертный экстракт ушел божественному двору. Сияние меча прорезало заполонившие небеса молнии, открывая зазор. Красный ребенок немедленно вырвался и сбежал. «Смерти ищешь?» Дин Лин был в ярости. Удача вырвалась из его рук. Он в самый последний момент придумал, как поймать бессмертное сокровище, но в итоге проиграл. Обычно Дин Лин был спокойным человеком и знал свои слабости, но теперь его поглотила ярость. Он вытянул руки, опуская на Дин Хао целое небо молний. Но Дин Хао и не собирался с ним сражаться. Юноша давно умчался. Дин Хао заранее рассчитал, куда полетит бессмертное сокровище. На пути у него хлынула холодная ци. Он заледенел и застыл на месте. Дин Хао сразу же кинул его в свой артефакт хранения. «Успех!» — обрадовался юноша. «С помощью бессмертного экстракта можно будет спасти мать. Ублюдок, верни мне мое сокровище, а не то я тебя в порошок сотру, я уничтожу твою секту». Дин Лин был в ярости. Он думал, что победил, но в итоге отдал плоды своего труда другому. В ярости он кинулся на Дин Хао. Грянул гром. Полетели молнии. Дин Хао не обращал на него внимания. Кто знает, насколько сильно ранена его мать. Возможно, лишь одного экстракта не хватит, чтобы ей помочь. Нужно было собрать как можно больше. К тому же это был один такой шанс на тысячи лет. Никто не хотел его упускать. Заполучив один экстракт, Дин Хао уже все распланировал. Он использовал великую технику эволюции тела меча, превратился в клинок и умчался в другую сторону, сражаться за прочие экстракты. «Ты куда?» Дин Лин полетел за ним, сверкая молниями. В нескольких километрах несколько сотен воинов пернатой расы защищали красивого юношу с шестью крыльями серебристого цвета. Они воевали против сотни мастеров расы акул. Противники были в ярости. Летела плоть и кости. Обе стороны сражались за бессмертное сокровище. Он выглядел совсем не похожий на тот, который заполучил Дин Хао. Этот экстракт напоминал белого кролика с красными глазами. Он был чрезвычайно милым. На его белой шкуре не было ни пылинки. Он стоял на месте и совершенно не боялся. У него была удивительная способность. Он мог одним прыжком преодолеть расстояние в несколько сотен метров. Пернатая раса и акулы вырезали друг друга. Иногда кролик попадал кому-то в руки, но затем этого воина рубили со всех сторон, и его разрывало на части. Сейчас кролик не принадлежал никому. Воины обеих рас окружили поле боя, не позволяя ему сбежать. Они выглядят по-разному, значит и свойства у них разные. Дин Хао превратился в сияние меча, прорвал заслон и оказался на поле боя. Эта странность еще больше укрепила целеустремленность юноши. Если нельзя точно сказать, какой именно экстракт нужен был, чтобы вылечить его мать, следовало заполучить все восемь. Пошел вон, проклятый человек. Неожиданное вторжение Дин Хао спровоцировало атаку со стороны акулы пернатой расы. Дин Лин тоже стремительно приближался. Дин Хао атаковали со всех трех сторон. Несколько могучих фракций взяли его в кольцо, но лицо юноши не опустилось. Он уже ожидал, что так будет. Рассмеявшись, Дин Хао прокричал: «Старший Лин, скорее сюда, я нашел бессмертный экстракт. Давай вместе порубим чужие расы и добудем его божественному двору». На этих словах он рубанул мечом. Несколько десятков мастеров пернатой расы перерубило на две части. Разлетелись перья. Дин Лин застыл. Меж тем красивый юноша, у которого на спине было три пары серебристых крыльев, сразу переменился в лице, указал на Дин Лина и сказал, яростно махая рукой: «Кавалерист, возьми божественный отряд и отгони громовой рев. Проклятые люди, не дай им подойти». Мужчину средних лет с тремя парами обычных крыльев повел 26-крылых воинов пернатой расы в битву. Они превратились в сгустки света и полетели на Дин Лина. Меж тем несколько десятков мастеров расы акул, тоже переполняясь убийственным намерением, полетели на Дин Лина. Проклятие! Тот наконец все понял. Слова Дин Хао запутали воинов пернатой расы и расы акул. Они теперь думали, что сам юноша и Дин Лин относились к одной и той же группе. Все и так были вне себя из-за близости бессмертного экстракта, к тому же отношения между расами были очень плохими. Воины ничего не заподозрили. Они направили контратаку на Дин Лина. Однако Дин Лин был не из тех, кто что-то будет объяснять. Он пришел в бешенство и направил молнии на воинов обеих рас. «Ха-ха, молодец, старший Лин, руби чужеземцев. Я помогу тебе отвлечь их. Бессмертное сокровище твое, ты такой сильный, я сразу его тебе уступаю». Дин Хао рассмеялся, накаляя ситуацию. «Мяу, а я думал, питомец ничему не научился», — вздыхая произнес стоявший вдали Си Юэ. Он и старый гид Су Фэн пробирались через гору трупов, тайно плывя по небу и маскируясь под мертвецов. Секунду назад они бежали, но стоило им завидеть бессмертное сокровище, как у них покраснели глаза, и они уже не могли просто уйти. «Мяу, откуда здесь так много мастеров?» Си Юэ подошел к ближайшему полю боя. Несколько божественных сражались за бессмертный экстракт в образе дракона. Падали небеса, дрожала земля, сияли яркие огни. Си Юэ сразу понял, что сюда лучше не ходить. К счастью, на божественных тоже действовало давление небес. Они могли выпускать силу лишь на уровне полубожественных. Иначе всю пещеру давно бы разорвало на части. Они сейчас безумно дерутся и больше ни на кого не обращают внимания. Нужно подождать, один из нас привлечет их внимание, другой схватит бессмертное сокровище и убежит. Если они будут преследовать, сделает как сделал мастер и приманим кого-нибудь, чтобы взял проблемы на себя, — сказал старый гид. Хорошая идея, — Си Юэ кивнул. Старый гид этого совсем не ожидал. Кто бы мог подумать, что кот просто согласится. Вдруг он замер, выдавил улыбку и спросил: ты же не собираешься отправить меня отвлекать божественных, пока сам воруешь бессмертный экстракт?» Си Юэ естественно кивнул и сказал с невинной мордой: «Естественно, или ты что, хочешь, чтобы такой милый котик сам отвлекал кучу божественных мастеров?» У старого гида пересохло в горле. Он сказал: «Но я такой слабый, если я попытаюсь их отвлечь, они меня сразу взорвут одним только своим вниманием. «Меньше болтай и больше делай». Милая морда кота вдруг стала жестокой. Он показал свои клыки, когти его блеснули холодным светом, он мрачно улыбнулся и сказал: «Ты сам предложил этот план, действуй. Если не согласишься, до смерти закусаю. Кстати, я очень жестокий кот, у меня нет пощады». Старый гид хотел расплакаться, но глаза его пересохли. Он вымазал себе лицо кровью, чтобы еще больше походить на мертвеца, после чего лежа полетел вперед. Он осознавал, что следовать за этим котом было самой большой ошибкой в его жизни. По всей пещере гремели битвы. После взрыва красной сферы появилось 8 бессмертных экстрактов. За ним началось ожесточенное противостояние. Динха и юный король обезьян были первыми, кто ринулся вперед, и потому заполучили себе сокровище. За королем обезьян летели прочие воины. Однако его золотой жезл был поистине силен. Он постоянно менялся, а удлиняясь, то вновь становясь коротким. Предугадать его было невозможно. В руках юного гения расы обезьян его сила была безмерна. Почти никто не мог с ним сравниться. Глава 952. Пришел истинный Феникс. Дин Лин все что-то планировал, но по итогу потерял больше всех. Он хотел первым забрать бессмертные экстракты, потому напал на Дин Хао, но в итоге попал в ловушку и оказался в окружении воинов пернатой расы и расы акул. Он порубил многих из них, но враг все атаковал, словно стая бешеных собак. И уже вскоре Дин Лин просто не мог вырваться из этой западни. Акулы и пернатые рубили как атаковали, как безумные. Они хотели убить и Дин Хао, но юноша использовал великую технику эволюции тела меча и кидался туда-сюда, словно ветер. Сам он с ними не сражался, и уже вскоре обе расы перестали обращать на него внимание. «Сперва нужно забрать бессмертное сокровище», — закричал красивый юноша с 6 серебристыми крыльями. Они заполонили все серебристым пламенем. Несколько десятков акул превратились в пепел. Этот воин был очень силен, сильнее даже Фейлуня, у которого были черные и белые крылья. Пернатая раса отправила очень сильного гения. Среди акул одна сияли золотистой чешуей. Это была девушка, и она возглавляла всех остальных. На голове у нее сияли 6 чудесных точек. Они покрывали ее тело защитным золотистым кольцом. Среди всех акул только у нее не было хвоста, но человеческие ноги. К тому же она была красивой. Ее лицо было белым как снег. В руках она держала трезубец, похожий на скипетр бога моря. Если бы не золотистая чешуя, ее можно было бы принять за редкую красавицу. «Хватайте бессмертную траву», — тоже решительно закричала девушка. Она подняла свой трезубец над головой. Из него высвободилось голубое сияние. Вокруг хлынули голубые воды. Столпы воды, словно божественные драконы, остановили серебристое пламя воина пернатой расы. Сильнейшие мастера с обеих сторон схлестнулись. «Он мой, ха-ха-ха». Один из воинов пернатой расы наконец улучил момент и схватил крыльями бессмертный экстракт, похожий на кролика. Сразу же юноша полетел назад, из него хлынула огромная сила, он бросил экстракт своему мастеру. Бум! Секунду спустя в него врезалось множество водяных столпов. Воин превратился в кровавый туман. Однако теперь белый кролик был в руках пернатой расы. «В атаку, заберите!» — как бешеная кричала воительница расы акул. «Назад, хватит с ними сражаться!» Мастер пернатой расы начал отступать. Он послал своих воинов блокировать отход. Словно безумные, они, не боясь умереть, бросались на воинов расы акул. Остальные стремительно улетали. Сражаться с безумными акулами теперь было бессмысленно. Воин с 6 серебристыми крыльями засмеялся. Его крылья задрожали, он превратился в сгусток серебристого пламени. Промчавшись по небу, он убежал от золотистой акулы и ринулся к своим сородичам. Теперь, когда сокровище было у него, нужно было любой ценой его защитить. Но вдруг, меч промчался точно молния. Дин Хао использовал великую технику эволюции тела меча и рубанул по мастеру пернатой расы. «Я знал, что ты нападешь. Прочь!» Юноша засмеялся, в его руках появились мечи. Он заблокировал удар Дин Хао, клинки столкнулись. Ужасающая сила хлынула точно цунами. Клинки у него в руках треснули, из кисти брызнула кровь серебристого цвета. Дин Хао в образе огромного меча вздрогнул, отлетел назад и снова стал человеком. «Коварный человек, хочешь украсть удачу моей расы? Пошел вон!» На лице юноши с крыльями появилось удивление. Раны у него на ладонях закрылись, он атаковал крыльями. Они стали длинные в несколько километров, перья на них напоминали бесчисленные клинки. Разлетелись искры. Казалось, Крылья стали металлическими. Воин пернатой расы пытался зажать юношу. Дин Хао без лишних слов рубанул убийцей небес. Вместе с горизонтальным ударом хлынуло намерение меча начала весны. В пещере подул восточный ветер, температура опустилась, в радиусе пары километров сгустилось пространство, словно бежали воды. Появилась непонятная иллюзия. Странные рыбы зашевелили хвостами, словно все вокруг опустилось под воду. Проглядывались и сталкивались куски льда. Намерение меча Дин Хао было невероятно чистым. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Хлестал ветер, словно ураган хлынул в пальмовую рощу. Как только серебристые крылья попали в зону действия намерения начала весны, их остановил весенний ветер. Сталкивающиеся куски льда, рыбки и восточный ветер немедля все разом хлынули на серебристые крылья. Стальные перья посыпались вниз, искривляясь в серебристый порошок. Сила намерения меча могла пронзить все что угодно. Выражение лица юноши переменилось. Что это за божественная способность? Он удивился, не ожидая такой атаки. Твоя смерть. Дин Хао взмахнул мечом. Сияние меча вырвалось наружу. Пенг-пенг-пенг-пенг. Серебристые крылья посыпались по небу, словно куриные перья. Намерение меча спокойно давило на врага. Не просто так, согласно легендам, оно могло уничтожить всякую преграду. Дин Хао хоть и только начал познавать намерение 24 солнечных фаз, но каждый раз, когда применял начало весны или дождевые воды, его понимание намерения углублялось. Еще никогда начало весны не было таким сильным. Дин Хао выпустил намерение и шагнул к шестикрылому юноше. Проклятие! Тот полетел назад, пытаясь убежать. Меж тем он вдруг понял, что юноша, которому на вид было не больше 20, был очень силен, даже сильнее гения божественного клана, Дин Лина, которого юноша прежде считал главной угрозой. Откуда на восточном континенте столько талантливых воинов? Прочие мастера пернатой расы полетели назад, защищать бессмертное сокровище. Сбежать хотите? Тогда оставьте сокровище. Дин Хао со всей силы рубанул намерением дождевых вод. С неба хлынул слабый дождик. Закричали утки, а затем последовало странный звериный рев. Ах, что это за дождь? Воины пернатой расы жалобно закричали, все в ужасе уставились на небо. Из ниоткуда закапал дождь. Его капли мелодично падали на тела воинов, каждый брызг был словно удар божественным оружием. Плоть падали с воинов, проливалась кровь. Тогда воины ставили барьеры, некоторые из них могли защитить от удара сильнейших артефактов, но капли падали сквозь них, перья летели словно повар ощипывал курицу, показались белые кости. Это был дождь мечей. Утиные крики тоже были опасны. Странная сила вместе с ними проникала в пернатых, им словно прямо на сердце давил невидимый клинок. Остро звенел клинок. Среди крылатых воинов начался хаос. Дин Хао убедился, что все прошло хорошо, и продолжил преследование. Прочь. Главный гений пернатой расы со всей силы ударил по Дин Хао. Он понимал, что, если юноша его догонит, дело будет плохо. Не просто так воин был гением пернатой расы. Его мощная атака задержала Дин Хао. Меж тем, ах, пусть все уничтожит гром. Получайте. Дин Лин криком разрывал пространство. Он использовал запретную технику и весь наполнился громом и молниями. У него в глазах и во рту пылала голубая плазма. Вид его был ужасен. Стоявшие вокруг него акулы и крылатые воины зажарились в угольки. Бессмертный экстракт мой. В голосе Дин Лина не осталось ни капли человеческого. Казалось, это гремит гром. Он поднял руку и выпустил молнию лазурного цвета. Двух рас и акул превратило в пепел. Чу-чу. Маленький белый кролик продолжал убегать. Назад. Снова заревел Дин Лин. Он походил на громового демона. С каждым словом он плевался плазмой. Его тело наполнила немыслимая сила. Он пробудил всю свою мощь и почти достиг, за огромную цену, мощи божественного. Молнии хлынули по небу и преградили путь белому кролику. «Мое!» – закричал Дин Лин. Его молнии таки смогли поймать белого кролика. Он связал его молнией и попытался взять в руку. Нет, рука ничего не схватила. В самый последний момент из ниоткуда хлынуло пурпурное сияние. Оно пронзило заслон из молнии и нежным движением перехватило кролика, перерубив электрическую веревку. Все прошло так быстро, что даже Дин Лин какое-то время был в замешательстве. «Ки!» – прокричал Феникс, его крик пронесся по небу. Пурпурное сияние вырвалось из моря плазмы, раздался взрыв. Показался прекрасная воительница в красной броне. Тело девушки было изящным, лицо прекрасным. Ее глаза сияли прекрасным светом, как звезды в ночи. Она выглядела чрезвычайно уверенной, Ее лицо было прекрасно, как у богини с девятого неба. На плече у нее висел футляр с узором феникса. В правой руке она держала драгоценный тонкий красный меч, а в левой сжимала белого кролика, экстракт, бессмертную эссенцию. За ней висела тень истинного феникса. Свысока он глядел на весь мир. Дин Хао почувствовал знакомую ауру, и сразу же у него вздрогнуло сердце. Когда юноша поднял голову, он сперва растерялся, а после обрадовался. Невольно уголки его губ приподнялись. Ее юноша уж точно не ждал на эту битву. Глава 953. Вы совершили ошибку. Это была Се Цзюй. Она тоже прошла через шахматную формацию в секте пытливого меча и попала на божественный континент. Дин Хао пытался найти девушку, но никто ее не видел. Кто бы мог подумать, что Се Цзюй явится в такое время и перехватит бессмертное сокровище. Дин Лин в шоке посмотрел на свою опустевшую ладонь. Экстракт уже был у него в руках, но вдруг исчез. Вскоре юноша взбесился. «Тварь, рабыня, смерти захотела, верни мое сокровище». В голосе у него не осталось ничего человеческого. Юноша звучал точно гром. Он выставил свои ладони, хлынула немыслимая сила. В Се Цзюй устремился столб голубой плазмы шириной в 4 сантиметра. «Не тебе держать бессмертное сокровище». Голос девушки переполнялся бессмертной энергией. Он был элегантный и величественный. Подул ветер, красные рукава девушки захлопали, хлынула могучая аура. Ее тонкие белые руки 3 раза ударили о красный футляр на спине девушки. После каждого удара вылетал драгоценный красный меч. Девушка использовала странную технику. Тонкие мечи слились вместе. Они стали новым артефактом. Он были шириной 3 пальца и напоминал крыло феникса. Вокруг него витал густой бледно-пурпурный туман хаоса. Се Цзюй схватила меч и нанесла удар. Пурпурная энергия сразу же прорезала черту. Столб голубой плазмы, выпущенный Дин Лином, развалился на 2 части, как стебель подсолнуха. Он пролетели по сторонам от Се Цзюй на расстоянии метра и улетели во тьму. Удар, который мог убить полубожественного, даже не ранил девушку. Тень истинного феникса у нее за спиной сочилась древней и мощной аурой. Кто это? Мастер человеческой расы? Не похоже, я чувствую в ней силу звериной расы. Может, это их новый гений? Раса феникса? Сила истинного феникса? Кто бы мог подумать, что есть кто-то такой? Яростная битва потрясла всех, кто втайне наблюдал за полем боя. Рабыня, верни бессмертное сокровище. Гром и молнии вокруг Дин Лина превратились в яростную реку. Он поднял бурю и направил ее на Се Цзюй. Меж тем воины расы акул и пернатой расы тоже полетели к девушке. Они хотели забрать свое сокровище. «Оставь бессмертное сокровище!» — закричал гений пернатой расы, у которого были серебристые крылья. Они снова выпустили серебристое пламя, весь мир покрыли языки огня, обжигающий жар создал шипение, ша-ша-ша-ша, суд морем. Женщина расы с чешуей золотистого цвета взмахнула своим трезубцем. Черный поток воды появился у нее над головой и словно дракон ринулся окружать Се Цзюй. «Сюда!» — закричал Дин Хао. Прозрачное намерение меча хлынуло потоком. Сила весны, лета, зимы и осени рванула вперед, поднимая ураган, окровавленный костей. Дин Хао изменил свою внешность, хотя выглядел как привлекательный юноша, это лицо было фальшивым. Тем не менее Се Цзюй как будто сразу поняла, кто такой юноша. Она работала с ним вместе. Пара не полетела на сильных врагов, но кинулась в группу акул и воинов пернатой расы и начала творить хаос. Множество из них погибли. Еще немного и все, скорее. Глаза Се Цзюя бешено бегали. Он толкал старого гида. «Подождем еще, мне кажется, еще не время», — притворяясь мертвым, отвечал гид. Спереди до сих пор сражались божественные, ослабленные давлением до стадии полубожественных. Теперь их осталось всего 3. 2 погибли, 1 был тяжело ранен и сбежал. Среди оставшейся троицы 1 был из божественного двора, 2 других принадлежали к сектам. Обычно всяческие фракции не смели противостоять божественному двору, однако сейчас на кону было бессмертное сокровище. Все воины были ранены, они зажгли свое истинное пламя и сражались насмерть. «Мяу, сколько можно притворяться мертвым? Скорее!» Се Цзюй заволновался и недовольно сказал: «Я сейчас тебя до смерти закусаю. Если дальше будешь надо мной издеваться, я попрошу помощи мастера». Давление кота наконец вынудило Старка сдаться. Ему пришлось взяться за работу. Он достал аж 4 странных маленьких ногтя и с молниеносной скоростью вонзил их себе в сердце, мозжечок, лоб и голень. Его аура сразу же изменилась, Тело гида покрыла стальная шерсть. Странная мощь медленно пронизывала его тело. Жух, он превратился в сгусток света. Его скорость была немыслима. Он ринулся в центр битвы, где маленький божественный экстракт пытался вырваться из окружения нескольких божественных мастеров. Когда он вставил ногти, гид стал невероятно быстрым. Он походил на черную молнию. Старик промчался между трех божественных прямо к бессмертной траве. «Проклятие, вон, ах ты, умри!» Одновременно в ярости закричали все твоя. Все они были уже довольно старыми, на божественной стадии какой-либо прогресс сдавался с большим трудом. Их жизни близились к своему завершению, а прорваться на следующий этап стало почти невозможно. Поэтому они так стремились заполучить бессмертный экстракт. С ним они могли прожить еще пару сотен лет. Поэтому они сражались так отчаянно и даже зажгли свою эссенцию. А сейчас кто-то посмел просто украсть их сокровище. Божественные сразу же обезумели от ярости. Они остановили свою битву и направили на старого гида свои сильнейшие божественные силы. «Мяу, беги!» Глаза гида сузились, когда он услышал крик Сиюэ. Гид сразу же оторвал один листок с бессмертного растения, закинул его себе в рот и полетел, как испуганная мышь. «Мерзавец! Как ты посмел украсть у меня сокровище? Умри!» — закричал седой божественный. Он был в бешенстве. У ростка бессмертного сокровища всего было 6 листьев. В них была его эссенция. Вор посмел украсть листок, лишь один, но божественный сразу же почувствовал, словно ему провели ножом по сердцу. «Убейте его!» — закричал другой божественный с морщинистым лицом. Вокруг него уже витал запах смерти. Один лист божественного растения мог даровать 300 лет жизни. Нельзя было давать его ублюдку, который просто появился из ниоткуда. В мгновение ока все божественные полетели за гидом. Ах, тот заволновался и закричал. Он уже не украл весь росток, лишь один маленький листочек. Зачем за ним гнаться? Не надо, я просто мимо проходил. Я случайно, мне больше не нужно, не злитесь. Пытался объясниться старый гид. Он бежал так быстро, как только мог. Старик достал еще один красный ноготь и вонзил его в другую голень. Он стал еще быстрее, но даже так не смог полностью избежать удара сабли. Он разорвал его мантию и штаны, гид оказался почти голым. Бум-бум-бам. Ужасная сила полетела за ним, изничтожая пространство. «Проклятые старики, не злитесь, хватит гнаться за мной!» Виляя голым задом, закричал старый гид. «Бум-бум!» Яростный божественный продолжал насылать на него сияние меча. «Я уже ухожу, давайте не будем злиться, зачем вы так, дайте мне хотя бы штаны одеть!» Отчаянно кричал старый гид, но его слова были бесполезны. Три божественные плевались кровью со злости. Никогда еще они не хотели убить кого-то настолько сильно. Меж тем, Сиюэ, прятавшийся в куче мертвецов, улучил момент и открыл свои черно-белые крылья. Хлынула сила инь-ян, крылья вздрогнули, в следующую секунду он уже словно силой телепортации оказался прямо перед божественным растением. Крылья кота рубанули как меч и сабля. Энергия инь-ян прорвала барьер, оставленный божественными. Толстые лапки кота урвали божественное растение, он сразу же сбежал. Все это произошло молниеносно. Никто не успел ничего сделать. Божественные оставили защитную формацию на экстракте, чтобы тот не сбежал. Они планировали после продолжить битву и решить между собой победителя. Обычный человек не мог разорвать настолько мощную формацию. Но им попались Сиюэ и старый гид. Они не только подобрались к божественным, притворяясь мертвыми, но и моментально уничтожили формацию и улетели. «Хватит гнаться за мной, идиоты, вас уже обокрали!» Старый гид указал на убегающего в сотнях метрах от него Сиюэ. У старика не было ни капли лояльности. Божественные застыли от удивления и развернулись. Вдруг они закашляли кровью и побледнели. Все трое ринулись преследовать кота. Их лица были ужасны. Но Сиюэ, когда хотел, мог быть очень быстрым. Особенно ему помогали крылья. В них была заключена сила инь-ян. В полете силуэт кота начал размываться. Он словно смешался с пространством и растворился вдали. Божественные полетели за ним, но вскоре поняли, что потеряли кота. Акх, проклятие! Старый божественный закашлял кровью, его тело было на грани разрушения. Чтобы прорваться сюда, ему пришлось заплатить немалую цену в божественном двору. Два остальных тоже плевались эссенцией. Проклятый кот, акх! Один из них задрожал и вдруг повернулся к старому гиду, который с удовольствием наблюдал за их страданиями. Вдруг в божественном вспыхнула жажда крови, он сказал: «Кот и старик заодно, зарежем их». Божественные вспомнили, что гид украл у них листок божественного растения. Кота было не догнать, но старик был совсем рядом, и злость выпустить было нужно. «А, нет, вы совершили ошибку. Помогите!» Старый гид был в шоке. Он испугался, побледнел и побежал со всех ног. Глава 954. Король плеча. Пошли. Дин Хао вместе с Се Цзиюй начал вырываться из окружения. Он развернулся, загорелся меч, хлынуло намерение начала весны, подул восточный ветер, зажурчала вода, рыбы завертели хвостами, иллюзия заполонила все пространство. Несколько десятков акул превратились в мясную кашу. Дин Лин, юноша с шестью крыльями и золотистая дева-акула преследовали бессмертный экстракт, как мухи гнилое мясо. Дин Хао не сражался с ними, но только убегал. Старший Хао, Се Цзиюй тихо передала ему что-то. Юноша опустил голову и посмотрел на экстракт в образе маленького белого кролика. «Ты», юноша растерялся и сказал, «это твоя удача, оставь. Кстати, как ты меня узнала?» Се Цзиюй сладко улыбнулась, положила кролика в руку Дин Хао и сказала, «Я могу забыть всех в мире, но тебя не забуду, старший Хао, я тебя ни с кем не спутаю». У Дин Хао дрогнуло сердце. Он словно вновь оказался у бассейна очищающего меча в секте и увидел эту девушку. Она, закончив купаться, вышла на берег и накинула его мантию. Волосы девушки свисали до пояса, ее щуки были немного худыми, но глаза сияли элегантной чистотой. Прошло много лет, слабая девушка превратилась в несравненную богиню, но ее отношение к Дин Хао совсем не поменялось. «Экстракт твой», Дин Хао снова отказался. Если бы он попал в руки кого-либо другого, юноша всеми силами попытался отобрать его, но забирать его у Се Цзиюй Дин Хао совершенно не хотелось. За эти годы девушка и так многого лишилась из-за него, юноша не хотел забирать у нее удачу. Но Се Цзиюй покачала головой и сказала, «Старший Хао, у меня особое тело, мне бесполезно сокровище, оставь себе». У Се Цзиюй было много секретов, которые Дин Хао не знал. Ему и не хотелось узнавать. Главное, что девушка всегда была на его стороне. Юноша понял, что Се Цзиюй продолжит стоять на своем, а потому больше не отказывал и положил кролика в кольцо хранения. Ситуация была напряженная, больше говорить не было времени. Вдруг, бум, черный свет словно шелковая нить ринулся на Дин Хао и Се Цзиюй. У него была холодная, разрушающая аура. Зашипел даже пространственный барьер. Чи-чи-чи-чи. На них полетело множество фигур, объятых черных пламенем. Особенно среди них выделялся юношу в бронзовой маске. Он походил на злой дух из мира мертвых. Наследник секты призрака подземного мира. Он сидел в засаде. Осторожнее. Дин Хао встал перед Се Цзиюй. Убийца небес в руках юноши засвистел. Сияние меча слонов разноцветный солнечный луч хлынуло вниз. Все вокруг затухло. Засияло серебро и резко похолодало. Убийца небес отличался лишь одним, своей остротой. Он порезать любую броню, даже ранить божественного. Сияние меча перерубило черный шелк. Дин Хао и Се Цзиюй вырвались на свободу. У него два бессмертных сокровища, не дайте ему уйти, закричал наследник секты духа подземного мира. Голос его прогремел словно гром по всей пещере. Творился хаос, воины всевозможных фракций боролись за бессмертные экстракты. Люди не видели ничего, кроме своих противников. Но после слов наследника секты подземного мира все уставились на Дин Хао. Проклятие! У юноши подпрыгнуло сердце. Человек в бронзовой маске преследовал его как призрак. После этого крика все обратили внимание на Дин Хао. «Отдай бессмертную траву или умри!» — закричал мастер божественного двора, заблокировав проход юноши. Вокруг собирались прочие воины. «Вон!» — закричал Дин Хао. Он прошептал Се Цзиюй, что нельзя, чтобы их сейчас окружили. Все вокруг были могучими мастерами. Если юношу и девушку возьмут в кольцо, сбежать целиком они не смогут. Девушка кивнула. Ее правая рука сжимала огромный меч, собранный из четырех лезвий, а левая вытянула из футляра еще один пламенный клинок. Он был длинный в 10 метров. Девушка сжимала его рукоятку своей нежной как нефрит рукой, вид его поражал. Футляр истинного феникса был длиной всего в метр и шириной в 25 сантиметров, однако хранил бесчетное число божественных клинков. Каждый раз девушка доставала наиболее подходящий для битвы меч. «Умрите!» — тихо крикнула девушка и ринулась вперед. Схлестнулись тени. Заслонивший путь воин божественного двора немедля был убит. Дин Хао хотел еще немного полетать по пещере, урвать себе больше бессмертных сокровищ, однако ситуация сложилась так, что шансов на это больше не было. Следовало скорее убраться отсюда, а не то был риск потерять уже добытое. Он был для всех желанной целью. Не дайте им сбежать, умрите. Жалкие вольные культиваторы, как вы посмели бороться за бессмертную карму? Убейте их, кто их убьет, получит бессмертное сокровище. Стоило начаться битве, как наследник секты духа подземного мира начал провоцировать воинов. Его провокации напоминали маленькую искру, попавшую в бочку бензина. Толпа вспыхнула жаждой крови. Больше всех были в ярости воины божественного двора, пернатой расы и акулы. «Бежим, скорее, не оборачивайся!» Дин Хао позвал Се Цзиюи, а сам развернулся и горизонтально рубанул мечом. Хлынуло намерение весны, а вместе с ним дождевые воды. Всевозможные иллюзорные образы заблокировали пространство. Бах, бах, бах, бах! Хлынул кровавый туман. Все воины, что влетели в намерение меча, рассеялись в порошок. Однако вскоре намерение меча развеялось. В нем не хватало полноты. Все же Дин Хао не контролировал его после того, как бросил. Истинных мастеров ранить оно не могло. Золотистая акула, гений пернатой расы с серебристыми крыльями, Дин Лин и остальные полетели дальше. «Сюда, сбежим через этот туннель!» Дин Хао указал на пустующий туннель спереди. Затем юноша развернулся и рубанул намерениями весны, осени, зимы и лета, чтобы задержать преследователей. Се Цзиюи схватила два гигантских меча. Ее нежное тело разразилось невероятной силой. Она превратилась в торнадо из железного пламени, ни один враг не мог ее пробить. Ее огромный меч идеально подходил для схваток с толпой. Стоило девушке взмахнуть им, и уже никто не мог подобраться. Девушка стала намного сильнее с тех пор, как Дин Хао последний раз ее видел. Она размахивала клинком и каждый раз ревел истинный феникс. Его крик зачаровывал сердце. Сила девушки была на уровне полубожественного. Она уничтожала все на своем пути. Вместе Дин Хао и Се Цзиюи прорвали ряды врагов и убежали в туннель. Но в ту же секунду из туннеля хлынула ужасающая мощь. Яростным потоком она ударила в пару. Случилось это неожиданно. Се Цзиюи и Дин Хао понесло назад. Они снова очутились в окружении. Спустя мгновение примчались все прочие воины. Сочась холодной, кровожадной аурой, они окружили юношу и девушку. Лучший шанс убежать был потерян. Отдайте бессмертное сокровище или вы трупы. Младший, не позволяй жадности ослепить сюда, у тебя еще должная жизнь. Оставь сокровище, а не то я церемониться не буду. Ты слишком жадный. Их толпы вырвался божественный. Он использовал свою ужасающую силу, чтобы заблокировать проход. Сбежать стало невозможно. Дин Хао усмехнулся и, ничего не говоря, превратился в сияющий клинок. Юноша снова ринулся в тот самый туннель. Никто этого не ожидал. Се Цзиюи поняла его мысли. Она сделала то же самое. «Ха-ха-ха, назад, младшие!» Раздался громкий смех. Золотистое сияние хлынуло из туннеля. Послышались шаги, отдающиеся в самом сердце. И вышел воин в золотистой броне. Он казался очень медленным, но всего за несколько шагов дошел до конца туннеля. Прочь! Воин в золотистой броне махнул рукой, хлынула ужасающая сила. Дин Хао и Се Цзиюи застыли посреди воздуха, словно ударившись о невидимый барьер, и полетели назад. Какая мощь! Юноша удивился. Враг был силен как божественный на средних этапах. Неужели на него не действовало давление? С его силой он мог одолеть большинство собравшихся. Вскоре все обратили внимание на воина в золотистой броне. Те, кто раньше пытался атаковать Се Цзиюи и Дин Хао, полетели назад. Они боялись неожиданного противника. Но вдруг, приветствует короля плеча. Воины божественного двора узнали человека в золотистой броне, хлынули вперед и встали на колени. Все наконец поняли, кто это такой. В глазах Дин Хао загорелась жажда крови. Король плеча. На восточном континенте был один король плеча, восьмой божественный принц, Дин Чулинь. В свое время он предал старшего наследника Дин Шинтаня и тем самым заработал доверие лже-императора. Прошло много лет, статус Дин Чулина взлетел до небес. Он заслужил звание короля плеча, мало кто в божественном дворе имел сравнимую с ним власть. Он пришел, Дин Хао пригляделся. Внутри юноши разгоралось пламя. Восьмой божественный принц, Дин Чулинь, отец Дин Ша, был одним из главных врагов юноши. Спустя столько лет после своего предательства он таки явился. Глава 955. Шип. Дин Хао захотелось немедленно порубить предателя на части, но юноша заставил себя успокоиться. Из короткого столкновения Дин Хао убедился, что король плеча Дин Чулинь был очень силен. Даже в условиях подавления он был на средних этапах божественного. Без него силы Чулина достигли бы высоких этапов божества, юноша удивился. Меж тем, неплохо, вы молоды, но культивация ваша сильна, отлично. Его золотистая солнечная броня и улыбка создавали образ конфуцианского ученого. Раньше Дин Чулинь был уравновешенным, но жестоким человеком. Годы при власти дали ему особый темперамент, величие. Он редко впадал в гнев и даже сейчас казался элегантным, в отличие от остальных, жадных божественных. Но Дин Хао заметил в глазах Дин Чулина злое сияние. В беспокойном свете глаз короля плеча то и дела проглядывалась жестокость. Дин Чулинь все еще был безумцем, который готов был на все, чтобы достичь своей цели. Просто теперь он умел это скрывать. Так мужчину оценил Дин Хао. «Я ценю таланты, как насчет присоединиться к божественному двору?» Дин Чулинь посмотрел на Дин Хао и щедро улыбнулся. «На всем восточном континенте только божественный двор поможет вам развить свои способности. Если вы согласитесь, вы сможете оставить себе бессмертный экстракт». Его слова сильно удивили собравшихся. «Какая щедрость! Король плеча соглашался отдать бессмертный экстракт. Разве это не слишком, чтобы завербовать эту пару?» Он разрешал им оставить бессмертное сокровище. Только сам король плеча мог сделать настолько щедрое предложение. Слухи говорили, что в последние годы именно король плеча руководит всяческими делами божественного двора. Мужчина славился не только своей силой, но множеством гениев, что собрал за эти годы под свое крыло. За исключением последних нескольких дней, когда король плеча крошил направо и налево в отместку за прискорбное происшествие со своим сыном Дин Ша, он был известен как очень благородный человек. Сейчас все было на его стороне, и тем не менее он сделал насколько щедрое предложение. Уже это показывало его храбрость и темперамент. В сравнении с ним все божественные, что как бешеные стремились заполучить бессмертный экстракт, казались теперь очень заурядными. Они были как игроки в карты, проигравшие небольшую сумму, и потому взбесившиеся. Многие задумались и поняли, что если бы сами были на месте Дин Хао и Се Цзиюй, наверняка бы согласились на такое предложение. Для любого воина восточного континента было очень почетно вступить в божественный двор. К тому же они оставят себе божественное сокровище, мало кто и мечтать мог о таком хорошем предложении. Но, бессмертное сокровище и так наше, нам не нужны подачки. Дин Хао усмехнулся и сказал: «Прочь с дороги, пес, ты мешаешь пройти». Все пришли в шок, люди уставились на Дин Хао. «Он что, безумец?» Он отказал, да еще и назвал короля плеча, крайне великого и возвышенного мастера, собакой. За такое Дин Хао грозила страшная смерть. Даже Дин Чулинь растерялся. В глубине глаз короля плеча вспыхнуло убийственное намерение. Но уже в следующую секунду на лицо его снова пробралась улыбка. Он вздохнул и сказал: «Все гении горды, но гениев много, и если талант их не успеет развиться, то и прока от него не будет. Я советую тебе подумать, больше такого шанса у тебя не будет. Король плеча, ваше благородство смущает меня и всех остальных. Эти ублюдки убили немало воинов божественного двора, они не знают, где добро, а где зло», — сказал мастер какой-то секты. «Ха-ха-ха, у тебя ни капли стыда нет? Пытаешься подлизаться собаке?» Дин Хао засмеялся и ринулся вперед. Свет промчался по пространству. Раздался свист меча. Дин Хао вернулся на прежнее место и снова стал четким. Он совершенно не изменился, только на убийце небес в его руках появилось несколько капель крови. Бум! Мастер, который недавно заговорил, вдруг застыл на месте. Лицо его постепенно скривилось от страха, после чего треснуло. Хлынул кровавый туман, разлетелись кости, от воина не осталось ни одного целого кусочка. Он был мертв. Никто не ожидал, что в такой ситуации Дин Хао решится на что-то подобное. «Мерзавец, подлец, как ты посмел напасть? В атаку на него, убейте! Как ты посмел противиться воле короля плеча? Как ты смеешь так разговаривать с королем плеча, мальчишка? Знай свое место! Склоните и моли, чтобы он простил тебя!» — закричали воины божественного двора. На лице Дин Хао не было ни капли страха. Юноша нежно стряхнул свой меч, сбрасывая с него кровь, и быстро оглядел всех вокруг. Юноша осуждающе улыбнулся и сказал: «Когда человек становится собакой, у него ломается позвоночник. Зачем собаке человеческое тело и меч? Все равно она может лишь вылизывать ноги и вилять хвостом». Убийца небес вздрогнул. Грань меча загорелась красным, как весенние воды, и выпустила жажду крови. Воины вокруг почувствовали холод, словно к сердцу им приставили клинок. Дин Хао с мечом в руках напоминал бога войны. Из него исходило сияние. Люди вокруг почувствовали себя жалкими. Сияние это было вызвано не силой культивации, но гордостью настоящего уверенного в себе воина. «Мальчишка, ты правда рискнешь выступить против божественного двора?» Выражение лица Дин Чулина поменялось. Стенки туннеля, в котором он стоял, осветило золотистое сияние. Это была вся его сила. Никто вокруг не был ему равным соперником. Каждое сказанное им слово вселяло дрожь. «Кем ты себя возомнил?» «Святым?» Дин Хао усмехнулся и сказал. «Хватит лицемерия, ты просто злодей, который предал старшего брата». Вокруг раздался гомон. Слова юноши потрясли собравшихся. Дин Чулинь тоже скривился. Его напускное благородство исчезло. Теперь лицо его было яростным и жестоким. Прошло уже 16 лет с того предательства. Оно было огромной раной на благородном образе Дин Чулина. Каждый раз, когда он вспоминал о той битве, на короля плеча находила паника. Он получил большую награду и высокий статус, никто не смел упоминать его предательство, казалось, дело это было забыто. Но только что этот мальчишка посмел упомянуть его перед целой толпой. Дин Чулинь к своему бешенству обнаружил, что шип, пронзивший его тогда не исчез, но углубился. «Что ты сказал?» Из горла Дин Чулина раздался яростный рев, словно извергался вулкан. Дин Хао ни капли не испугался и четко проговорил. «Я говорю, что ты неблагодарный злодей, который предал своего старшего брата. Хе-хе, в мире много идиотов, которые не смеют признавать собственные поступки. Если бы ты был откровенным злодеем, тебя еще можно было бы уважать, но вместо этого ты маскируешь себя за святого. Хе-хе, смешно как зазнавшаяся шлюха». Бум. Хлынуло солнечное пламя, немыслимая сила разошлась на все стороны, кто не успел вовремя убежать, почувствовали грохот в ушах, их откинуло назад. «Умри». Дин Чулинь казался жестоким как бог войны. Его ярость наводила ужас. Аура крови хлынули вокруг, подул мощный ветер, задрожали небес, золотистая ци преодолела пространство и надавила на Дин Хао. Одежки юноши зашелестели, черные волосы вскинулись назад, перед ним словно появился ужасный монстр. «Я задержу его, беги», — тихо сказал юноша Се Цзюи. Дин Хао понимал, что против мастера уровня Дин Чулина у него мало шансов, смерть была почти неминуема. Возможно, если бы он согласился вступить в божественный двор и притворно последовал за Чулином, они смогли бы выбраться отсюда живыми и даже многого добиться. Но разве мог юноша так унизить себя перед своим личным врагом? Даже смерть была лучше, чем слабость перед лицом Дин Чулина, а потому юноша решил сражаться. Кроме того, Дин Хао разозлил Дин Чулина, чтобы у Се Цзюи был шанс убежать, пока тот в бешенстве. Однако Се Цзюи ответила Дин Хао действием. «Ки!» — закричал истинный феникс. Девушка превратилась в огненную птицу и накинулась на Дин Чулина. Она поняла задумку Дин Хао. Когда Дин Хао только начал провоцировать Дин Чулина, Се Цзюи поняла, что юноша хочет сделать. Она не могла его оставить. Если лишь один из них сможет сегодня выбраться, то девушка сразу решила отдать жизнь за Дин Хао. За спиной Се Цзюи появился иллюзорный феникс. Жух, жух, жух. Из футляра вырвалось пурпурное сияние. Оно напоминало перья феникса. «Прочь!» — закричала девушка. Ее нежные белые руки взмахнули мечом, перед ней появился пурпурный круг, завихрились перья феникса, засияли бесчисленные руны, их аура ужасала. Казалось, в мир спустился древний божественный монстр. Огромный клинок вошел в круг, и от Дин Чулина вытянулась гигантская золотистая рука. «Осторожнее!» — крикнул удивленный Дин Хао, после чего рубанул намерениями лета, весны, зимы и осени. Они прорвали пространство. Бах! Раздался ужасающий взрыв. Словно весь мир разорвало на части. Воины задрожали, ударная волна откинула их в сторону. Из носа и по губам у них пошла кровь. Даже полубожественные испугались этой силы и бледные побежали назад. Ах! У Се Цзюи стало сладко в горле. Девушка полетела вниз. Дин Хао сразу же помчался за нею. Он схватил Се Цзюи и закрыл спиной от ударной волны. Юноша взмахнул убийцей небес и создал вокруг стены ледяным небесным ци. Пенг-пенг-пенг. Лед выдержал первые несколько волн и треснул. У Дин Хао на спине показалась рваная плоть, и его мантию разорвало на части. Глава 956. Смерть и обезглавливание. Плоть на спине Дин Хао треснула. Даже крепкое тело юноши не выдержало такого давления. Ко счастью, Дин Хао поглотил немало высших снефритов в камне. Его скелет был очень крепким. Раздался рев пурпурного дракона, и ударная волна сошла на нет. Однако белые кости все равно показались наружу. В самый последний момент, жух, жух, жух, демоническая сабля и ржавый меч выскользнули наружу. Клинки, словно божественные драконы, плывущие по морю, прорезали пространство и стали сочиться высшей силой. Никто не успел даже понять, что происходит, прежде чем они задавили ударную волну. Предки меча и сабли наконец вступили в битву. После того, как предки вселились в меч и саблю, они получили полный контроль над этими артефактами. Дин Хао больше не нужно было самому пробуждать запретную силу. В самый последний момент меч и сабля спасли юношу. Меж тем, фу, Дин Чулинь задрожал и полетел вниз. Снова и снова его кидала назад ударная волна. Вдруг солнечная броня загорелась ярким светом, словно в ней зародилось настоящее солнце. Броня вдруг стала как будто живой. Из нее вышла иллюзорная тень. Она вытянула руки, вокруг образовался золотистый барьер. Он встретил напор ударной волны. Однако тело Дин Чулина все равно подверглось тряске. Дин Чулинь был божественным, однако даже для него это было серьезное потрясение. У мужчины пошла кровь из носа. Откуда такая мощь? Дин Чулинь выпучил глаза. Он был в шоке. Что такое сделала девушка в красной броне со своим клинком и пурпурным кругом, что смогли выпустить настолько ужасающую мощь? Он словно сражался с настоящим высшим. Давление не прекращалось, даже броня солнечного божества уже не могла его сдерживать. Все пространство пещеры было затронуто ударной волной. Многие, ничего не понимая, закашляли кровью и упали в обморок. «Идем». На спине Дин Хао выпирали белые кости и рваная плоть. Юноша взял девушку, превратился в сгусток света и ринулся в туннель. Дин Чулинь тоже был не в лучшем состоянии, хоть и был крайне силен. Демоническая сабля и ржавый меч полетели рядом с Дин Хао, словно верные телохранители. Они засвистели по небу. «Стоять!» – закричал Дин Чулинь. Он пробудил всю силу своей брони, стараясь поймать юношу. У Дин Хао было два бессмертных экстракта. С их помощью можно было вылечить Дин Ша и вернуть ему былой талант и силу. В этом и был план Дин Чулина. Если бы Дин Хао и Се Цзиюи согласились вступить в божественный двор, он был силой или обманом забрал у них сокровища. Демоническая сабля вздрогнула, засияла красным светом и нанесла удар назад. Дин Чулинь скрестил руки и приготовился принять удар. Бум! Разлетелись осколки золотистого света. Сабля ударила сверху, хлынула ударная волна, она все разрасталась, напоминая атомный взрыв, и наконец саблю отбросила вверх. Но и Дин Чулинь ринулся вниз, будто пушечный снаряд. Дин Хао понес Се Цзиюи и словно ветер промчался по туннелю на выход. «Оставь бессмертный экстракт!» Дин Чулинь заволновался, вытерпел свои раны и ринулся за ним. Но тут появился ржавый меч. Он походил на ледяного дракона. «Посмотрим, как ты пробьешь броня солнечного божества!» — заревел Дин Чулинь. Его нагрудник загорелся ослепительным сиянием. Он вытерпел удар, закашлял кровью и попытался схватить ржавый меч. «Умри!» Дин Хао взглянул на онемевшую Се Цзиюи и почувствовал новый прилив ярости вместе с уже кипящим гневом. Юноша едва мог сдерживать злобу. Он развернулся и схватил ржавый меч. Юноша собирался, не жалея сил, выпустить его истинную силу вместе с истинной силой ржавой сабли, чтобы убить Дин Чулина. Но вдруг произошло неожиданное. «А, что за?» Дин Чулинь жалобно закричал. Когда он схватил ржавый меч, что-то проникло в золотистую броню воина. Она вдруг потемнела, сияние брони померкло и казалось, вот-вот совсем угаснет. Свет брони убывал, как вода во время отлива. Так вот оно что. Демоническая сабля вздрогнула. В голове Дин Хао зазвучал голос предка сабли. Юноша прервал пробуждение силы клинки и спросил, наблюдая за трансформацией брони: «Вы что-то заметили, фея сабли? Он всего лишь божественный два этапа, если бы не броня, его сила была бы подавлена до стадии полубожественного», — усмехнулась предок сабли. «Такой слабак посмел гнаться за нами, ха-ха-ха-ха, ему сейчас крупно не повезет, броня вот-вот его покинет. Своим ударом я сломал энергетическую метку на броне». Дин Хао растерялся. Так вот оно что, все это время броня помогала подавлять силу давления, потому Дин Чулинь был настолько силен. И действительно, вряд ли его силы были настолько велики. Похоже, не будь у него брони, Дин Хао разобрался бы с ним одним ударом. Броня была ценным сокровищем. Глаза Дин Хао загорелись. Артефакт, который мог противиться давлению небес, был очень силен. Он был на высоком ранге божественного. Если его заполучить... «Нет, вернись!» — закричал Дин Чулинь. Его тело задрожало, словно еще немного, и его разорвет на части. Он безуспешно пытался призвать броню назад. Броня дрожала, словно сильно напуганная. Жух, отлетел наруч. «Приглядите за Цзиуи», — сказал Дин Хао предку сабли, после чего ринулся вперед. Он вытянул руку и притянул золотистый наруч себе. Наруч вдруг задрожал и вырвался. «Хаэм», — Дин Хао кинулся за ним, схватил наруч в руку и крепко сжал. Наруч снова выпустил свою силу, но юноша держал хват, больше не давая ему больше шанса сбежать. «Жух, жух, жух», — раздался свист, и прочие части золотистой брони покинули тело Дин Чулина. «Что происходит?» — яростно закричал мужчина. Дин Хао рассмеялся и схватил все эти куски брони, однако сила их была слишком велика. Части летели повсюду, Дин Хао не успевал их ловить. Вдруг показался ржавый меч. Он сам покинул руку Дин Хао, вздрогнул и выпустил сияние бессмертного Дао. «Что?» — юноша удивился. Вдруг он вспомнил, что именно такая сила была у трупа бессмертного, который юноша нашел внутри меча. «Что происходит?» — яростно кричал Дин Чулинь. Спустя мгновение произошло немыслимое. Броня, которая раньше пыталась убежать, теперь уже сама летела в руки Дин Хао. Ее куски напоминали войска, встречающие своего генерала. Оставшиеся составные солнечной брони сразу же покинули Дин Чулина и полетели в руки Дин Хао. Юноша выпучил глаза. «Что происходит?» Мужчина же был в шоке. Он обнаружил, что на него наваливается давление. Ци в его теле замедлилось. Он опустился на один и краткий этап стадии божественного, затем стал полубожественным. Наконец его культивация застыла на пике святого. Проклятие, почему броня сама убежала? Дин Чулинь был в ярости. Он почувствовал ужас и полетел назад. Но разве мог Дин Хао его пустить? Пришло время мести. Получай. Юноша превратился в сгусток света и помчался за ним. Убийца небес вспыхнул ярким светом, подул восточный ветер, показался лед, хлынула дождевая вода, закричали гуси. Дин Хао использовал одновременно начало весны и дождевые воды. Разум юноши заполонила жажда крови. Чи, чи, чи, чи. Хлынуло намерение меча, из Дин Чулина брызнула кровь. Убийца небес, ты был там, на гряде сотни тысяч гор. Кто ты такой? Дин Чулинь был в ярости, но в то же время очень удивлен. Он узнал в руках Дин Хао меч десятого принца. Я тот, кому ты много должен. Намерение меча хлынуло на все небо. Дин Хао схватил клинок и ринулся, словно бог войны. Сияние меча белым светом прорезало пространство. Бах! Хлынула свежая кровь, голова Дин Чулина взлетела в небеса. Дин Хао отрубил мужчине голову. Умри! На этом юноша не закончил. Он превратился в сгусток света и набросился на Дин Чулина, изничтожая его небесным клинком. Спустя пару секунд юноша нанес бесчисленное число ударов. Каждый раз его меч пронзал Дин Чулина. Спустя пару мгновений юноша опустил клинок. Отрубленная голова Дин Чулина свалилась на землю. Его лицо скривили ярость и ужас. Он сжал зубы и сказал Дин Хао: «Кто? Кто ты? Как ты посмел? Ты слуга Дин Шинтаня. Узнаешь в аду». Спокойно улыбнулся Дин Хао.